Победа была полной. Русские потеряли в бою 320 человек убитыми и около 500 ранеными. Потери персов подсчету не поддавались, вся равнина была усыпана их телами. Вернее всего, персы потеряли 20 или 25 тысяч, но начальник штаба Каспийской армии Карл Толь после некоторых колебаний отчитался о 10 тысячах персидских потерь, решив, что в настоящую цифру в Петербурге просто не поверит. Были взяты огромные трофеи, разнообразное оружие, более сотни пушек, знамена, ткани, запасы провизии, 3200 лошадей, 2500 мулов, 1500 лошаков, караван из 3000 верблюдов. Пленные показали, что командовал ими брат Шахиншаха, Хусейн Кулихан, бросивший в своем шатре много золотой посуды, драгоценного оружия и несколько жен. Была взята и войсковая казна персидской армии, 1 250 000 новеньких серебряных реалов, что составило примерно 730 тысяч рублей. Офицеры рассматривали диковинные, доселе невиданные ими устройства, верблюжью артиллерию. Небольшие фальконеты были установлены на специальном седле двугорбого верблюда, так, что стрелять можно было прямо с него. Офицеры, обсудив этот восточный хай-тек, пришли к выводу, что это бесполезнейшая вещь во всем мире, и верблюдов, сбросив с них бестолковые пушчонки, просто поставили в обоз. После битвы Бонапарт дал войскам 2 дня отдыха. Затем, снявшись с места, армия вошла в теснины Эльбурзских гор. Ее предстояло пройти 40 верст узкой горной дорогой, овладеть лежащим в предгорьях городом Казвин, а затем совершить марш-бросок к Тегерану. Тяжелый переход через горы Эльбурса, сопровождаемый постоянными стычками с персами и местными племенами, потребовал 1,5 недели, и вот наконец-то армия выходила на равнину. Бригадир Бонапарт и вся армия многому научилась в этом походе, опыт горной войны, столь сильно отличающийся от обычных полевых сражений в Европе, навсегда лег в память великого полководца. Теперь, выйдя на равнины, армия двинулась в сторону города Казвин, который местные проводники описывали самыми яркими красками, практически называя его преддверием рая. Русские офицеры, уже хорошо знакомые с бытовавшими в этой стране чисто восточной склонностью к живописным преувеличениям, относились к этим рассказам весьма скептически. Но все понимали, местность у города явно будет получше, чем пустыня, что раскинулась перед ними теперь. На равнине количество вражеских войск резко выросло. Вокруг армии постоянно крутились отряды татарской и курдской конницы, не решаясь напасть на ощетинившиеся штыками колонны. Они захватывали отставших и заблудившихся и, отрезав им головы, спешили к чиновникам шаха, чтобы, предъявив голову неверного, получить вознаграждение. Количество отставших поневоле сократилось до самых мизерных значений, а солдаты и казаки сговорились курдам отныне пардону не давать. 21 марта разведка донесла, что Казвин находится в половине дневного перехода, и там сосредоточена еще одна персидская армия. Бонапарт не стал медлить. На следующий день в 2 часа утра армия снялась с места. На рассвете был встречен авангард из нескольких сотен курдов, горцевавших и подбадривавших себя своим боевым кличем. Ермолов развернул свои пушки, и после нескольких выстрелов отряд курдов вскоре исчез, растворившись в равнине. В 8 часов армия увидела минареты и стены Казвина, большого и богатого города, не идущего ни в какое сравнение со всем, что войска видели со времени высадки. Вскоре были замечены боевые порядки вражеской армии. Правый фланг, состоявший из 20 000 сарбазов, татар и казвинских ополченцев, находился в укрепленном лагере, вооруженном 40 пушками. Центр составлял кавалерийский корпус из 12 000 знатных персидских и татарских воинов, все они были на лошадях и имели при себе 3-4 пеших слуг, так что всего в линии находилось 50 000 человек. Левый фланг, составленный из 8-10 тысяч курдов, примыкал к стенам города. Поля перед Казвиным были покрыты всем его населением, мужчинами, женщинами, детьми, которые поспешили туда, чтобы наблюдать за битвой, от которой зависела их участь. При победе они готовы были броситься грабить трупы. В случае поражения они стали бы рабами этих странно одетых кафиров. Русская армия встала в хорошо известный им боевой порядок, который пришелся так кстати в боях с турками. Батальонные кари, усиленные артиллерией, с кавалерией в резерве. Офицеры штаба Бонапарта произвели рекогносцировку укрепленного лагеря, в котором засела основная часть вражеской пехоты. Он был защищен простыми траншеями, которые могли явиться некоторым препятствием для кавалерии, но в случае пехотной атаки их ценность равнялась нулю. Очевидно, к работам только приступили, и велись они по плохому плану. Пушки в лагере были старые, железные, на примитивных лафетах. К тому же из-за многочисленных траншей ими нельзя было маневрировать в бою. В персидской пехоте, даже у подготовленных на европейский лад сарбазов, было заметно мало порядка. Более-менее пригодная для защиты крепости, она была не способна к действию на равнине. Очевидно, план персидского командующего Минели Каги состоял в том, чтобы обороняться за своими ретраншементами. Бонапарт устроил короткий военный совет, дабы решить, с какого пункта начать атаку. По общему мнению, пехота персов в лагере не представляла большой опасности, равно как и курды, ценность которых в деле равна нулю. Опасаться следовало только большого конного корпуса татар. Было решено охватить лагерь с флангов, подтянуть туда артиллерию и расстрелять анфиладным огнем, а затем атаковать с трех сторон. После построения кари, возглавляемые Багратионом, Розенбергом, Дерфельдином, Тормасовым, Дахтуровым и Раевским, при поддержке казаков Платова и артиллерии двинулись в атаку. Три кари, двигавшиеся впереди, сделали захождение на правый фланг и прошли в двух пушечных выстрелах от укрепленного лагеря, а затем кари Багратиона начала заходить с фланга, а два других направились против центра линии татарской конницы. Два казачьих и два драгунских полка следовали за ними на некотором расстоянии. Около получаса армия двигалась в таком порядке и в полном молчании, сверкая штыками в лучах восходящего солнца. Но затем Минели Кага, персидский главнокомандующий, догадался о намерении русских, понял, что погибнет, если позволит русской армии завершить свой маневр, и что, имея многочисленную кавалерию, ему следует атаковать противника на марше. С 7 или 8 тысячами курдских всадников, непрерывно кричавших «Хо-хой», он устремился к каре Багратиона. Туркмены же с быстротой молнии проскакал между каре Розенберга и Дахтурова и окружил их. Этот маневр был проделан с такой сноровкой, что одно мгновение Бонапарт сомневался, успеет ли генерал Багратион отразить это нападение. Однако же, сомнения были напрасны. Русские войска совершенно хладнокровно ждали противника, взяв ружья на изготовку. Когда конница с визгом, криками, пылью приблизилась на расстояние в сотню шагов, последовал залп. Линия русских вдруг вся расцветилась вспышками пламени, окутываясь сизым пороховым дымом. Конница шаха смешалась. Залп пули ружейной картечи сбросил половину из них на землю. Всадники персов, имевшие глупость заехать в промежутке кари, оказались в особенно скверном положении. Со всех четырех сторон их поражало поражать картечи ружейный огонь. Генерал Ренье, со своей стороны, не замедлил занять оборонительную позицию и открыть огонь со всех сторон. Кари Розенберга, с которой находился главнокомандующий, изменила направление движения и очутилась между городом и войсками, отрезав этим маневром противника от спасительных стен города и преградив ему путь к отступлению. Вскоре из него открыли артиллерийский огонь в тыл лагерю сарбазов. Поле сражения покрылось убитыми и ранеными. В течение получаса персы упорно не желали отступать, горцуя на своих прекрасных конях в пределах досягаемости картечи, переносясь из одного промежутка между каре в другой, среди пыли, лошадей, дыма, картечи, пуль, вопли и стонов умирающих. Но, в конце концов, ничего не достигнув, они удалились за пределы досягаемости огня. Минели Кага с 3000 всадников отошел по дороге в направлении на Тегеран. Остальные всадники, нигде не достигнув успеха, под огнем покрутившись вокруг кари, бессмысленно неся потери, искали теперь спасения в укрепленном лагере. Но в тот самый момент его атаковали кари Тормасова с фронта, Багратиона, с фланга и Розенберга, с тыла. Полковник Дохтуров с двумя батальонами захватил ров и предместье Казвина, создав страшную панику и прервав сообщение между городом и лагерем. Находившаяся в лагере кавалерия, атаки которой были отбиты Багратионом, пыталась вернуться в Казвин, но, остановленная Дахтуровым и поддерживавшей его конной артиллерией Ермолова, она заколебалась, стала метаться из стороны в сторону и, наконец, следуя скорее голосу страха, чем доблести, пошла по линии наименьшего сопротивления и бросилась в рассыпную. Укрепленный лагерь, атакованный с трех сторон, не оказал никакого организованного сопротивления. Пехота, видя разгром кавалерии, вышла из боя и стала разбегаться, скрываясь в пустынях под покровом темноты. Пушки, верблюды, обоз попали в руки русской армии. Минели Кага произвел еще несколько атак в надежде восстановить связь со своим лагерем и облегчить отход находившимся в нем войскам. Все эти атаки не удались. К ночи он отступил и приказал поджечь Казвин. Город тотчас же запылал. При пожаре погибло много различных ценностей, что вызвало понятное сожаление в армии. Изо всех персов только 3000 во главе с их командующим отступили по дороге на Тегеран. Еще 1200 отошли в горы, и более 7000 нашли свой конец в этом сражении. Увидев, что битва проиграна, уцелевшие курды по своему обыкновению удалились и рассеялись в холмах и пустынях. Огромными усилиями русских войск пожар в городе удалось затушить, так что главная квартира прибыла в Казвин в 9 часов утра. На небольшом отдалении от города в окружении садов и виноградников находился прекрасный дворец Менели-Каги, полностью покинутый его обитателями. Ничто в ее внутренней планировке не напоминало дворцов Европы. Тем не менее офицеры с удовольствием взирали на этот хорошо меблированный дом. Диваны, обитые лучшими восточными шелками с золотой бахромою, следы индийской роскоши и искусств Европы. Сад оказался полон прекраснейших деревьев, отличных розовых кустов, но в нем не было ни одной статуи или аллеи. Впрочем, нашим офицерам было не до променадов. После непрерывного на протяжении полутора суток марша и боя все завалились отдыхать, кто на кушетке, кто на бурке. Днем бригадир Бонапарт энергичными мерами навел должный порядок. Грабежи были пресечены, безопасность гаремов обеспечена. Это произвело самое благоприятное впечатление на знатных персов и татар, которые стали постепенно возвращаться в город. Еще более удивило всех то, что русские солдаты на базарах расплачивались за все вещи, которые приобретали. Как это не походило на обычаи войска Шахиншаха, от которого собственные жители разбегались, не разбирая дороги. Бонапарт торжествовал. Многие русские генералы, с презрением смотревшие на корсиканского молокососа как на очередного паркетного выскочку, решительно переменили о нем свое мнение. Лишь очень талантливый полководец мог спланировать и провести ночную атаку в таком порядке и с таким великолепным результатом. И Николай Карлович, окончательно поверив в свою звезду, ночами пропадал в штабе, склоненный над лаконичными картами Иранского Нагорья, а впереди его ждал Тегеран и Александрин. Глава 10. Новогодние праздники выдались на славу. У дворца была установлена огромная карельская ель, украшенная гирляндами, фигурами и фруктами из папье-маше, фонариками и стеклярусом. В новогоднюю ночь ее подсветили со всех сторон электрическими дуговыми лампами, это вызвало в городе настоящий фурор. Вокруг елки водили хороводы, но главным действующим лицом оказалась железная дорога. Мы взяли экспериментальный паровоз, стоявший у Вольного экономического общества, смонтировали на брусчатке рельсы и пустили его по кругу, катать публику. Народ был изумлен до неприличия, но зато теперь в Петербурге навряд ли кто-то будет бояться паровоза. Но вот прошли и новогодние и рождественские праздники со всеми нововведенными елками, ледяными горками, каледованием и блестящей мишурой. Настала весна, и супруга вновь заскучала, тут же обрушив на меня массу идей, как провести время. Самой вменяемой из них оказалась такая: давай пригласим к нам театр. Помнишь, как раньше было? В свое время, при бабушке Екатерине театральные постановки устраивали дважды в неделю в собственном императорском Эрмитажном театре. Зал этот отличался прекрасной акустикой, но спектакли проходили в очень узком кругу придворных. Меня всегда это сильно коробило. Выступающая перед нами труппа иной раз была многочисленнее зрителей, и под занавес раздавались лишь жиденькие аплодисменты. Щадя самолюбие артистов, обычно я подговаривал Курносова, и мы устраивали жаркие овации в четыре руки, за что незаслуженно прослыли заядлыми театралами. Но год назад, сразу по вступлении на трон, я все это сократил, и артисты разъехались кто куда. Впрочем, в Петербурге было еще два императорских, каменный или большой и малый, театров и еще два частных. Разумеется, в императорских имелись царские ложи, и решительно ничто не мешало нам посетить их в любое время. Адъютант Волконский, получив соответствующее распоряжение, тотчас доехал до Каменного театра и привез ворох афиш, устно присовокупив, что ради его и ее императорских величеств дирекция с восторгом поставит любую иную пьесу в самое короткое время. Практически интерактивный театр, так сказать. Вообще в императорском театре было три труппы. Русские, французы и итальянцы попеременно играли на сцене большого. Наши выступали обыкновенно по воскресеньям и в праздничные дни, когда торговый народ, в Петербурге весь почти, русский, ничего не делает, и он-то поддерживает национальные представления. Но, увы, репертуар русской труппы был еще узок. Имелось несколько драм Княжнина, пьесы Сумарокова, представлявшие перепевки западноевропейских пьес, кое-что Тредяковского и много скверных пересказов иностранных сюжетов. Впрочем, наших купцов, кажется, все устраивало. Высшие общества, чиновники и образованные иностранцы ходили на французскую труппу. Итальянцы были мало востребованы, и представления оперы были весьма редки. Нередко они выступали в почти пустой зале. К местному театру я относился прохладно, балет и оперу так просто не любил. Екатерина не выносила драму, предпочитая комедии и фарсы. Я же, напротив, предпочел бы драмы. Мольер, конечно, хорош, но вот другие комедийные сочинители и скучноваты, и пошловаты. Увы, но Шекспира не было, разве что непригодные русские пересказы. Наташа попросила оперу. Мы выбрали прекрасную Арсену, оперу Гретри 13, Андрей Эрнест Модест Гретри, 1741-1813 г.г. Французский композитор, внесший решающий вклад в стиль французской комической оперы 18 века. Музыка показалась мне восхитительной, что, впрочем, не должно вызвать удивления, ведь классическая музыка находилась в самом своем расцвете. Опера была уже не нова, но всех еще восхищала. Оркестр, богатые костюмы, декорации, превращение и трансформации декораций – все было на очень высоком уровне и даже в 21 веке могло бы найти своего зрителя. Местная же публика была в полнейшем восторге и не скупилась на овации. «Смотри-ка, это та самая мадам Шевалье», – произнесла вдруг Наташа, и последние слова ее заглушил нарастающий шум. Весь зал, все 2000 человек, вскочив со своих мест, устроили бешеное рукоплескание, выкриками и даже свистом выражая свой восторг. Впрочем, было чему радоваться. На сцену вступила очаровательная, свежая красавица, уже широко известная как дивная певица и актриса. Ласково окинув взглядом зал, она, склонив голову слегка на бок, казалось, подарила улыбку каждому и в партере, и в ложах, и стояла так, пока шум постепенно не стих. Когда же она запела «Ет еэр гнирай данс лес циеукс 14, и я буду царствовать на небесах», зал почти не дышал. Казалось, она всех своих зрителей вслед за собою увлекала туда, на небеса. Ничего не могло быть милее этого зрелища, ничей голос не был столь пленителен. После оперы был то ли балет, то ли дивертисмент, с пастухами и пастушками, гирляндами и амурами. Были две молодые танцовщицы, которые в то время друг у друга оспаривали пальму первенства, но ни одна из них не могла сравниться с Шевалье. И, хоть это было и не в моих правилах, в антракте я, отлучившись из ложи, подозвал Волконского. «Петр Михайлович, отвезите актрисе цветы и передайте мое восхищение ее талантом. Пренепременно. Цветы мне взять вы? Да. Можете воспользоваться оранжереями Зимнего дворца». Склонив голову, адъютант удалился. Что он подумал обо всем этом, можно лишь гадать. Пока лов второе отделение, Волконский вернулся, и после представления, восторженная публика долго вызывала актрису на бис, исполнил поручение. Однако, вернувшись, Петр Михайлович казался несколько не в своей тарелке. Наклонившись ко мне, он тихонько сообщил: «Александр Павлович, мадам Шевалье умоляет вас об аудиенции. Ну что же, извольте, скажем, завтра, в 5, или лучше в 5:30». Волконский ушел, и вернулся еще более сконфуженным. «У мадам Шевалье в это время спектакль. Она просит принять ее в 9. Ну, извольте, раз так». Наташа, к счастью, ничего не заметила. «Да, признаюсь, весь следующий день я провел в нетерпении. Какое-то непонятное волнение смешивалось с предвкушением, и даже со страхом. Такого приключения у меня еще не бывало, лишь бы все сошло благополучно. И вот, темным февральским петербургским вечером я с волнением вошел в гостиную, где меня ждала дама. Удивительно, но она совершенно не отреагировала на мое появление. Посетительница в ожидании уснула на кушетке у горящего камина. Все, что я поначалу увидел, было длинное манто с капюшоном, в которое она была укутана, под которым я заметил кончики красных ботильонов и пену брабанских кружев, выступавших из-под манто. Да, она была прекрасна, это Луиза Пуаро, 25-летняя танцовщица и актриса, выбравшая сценический псевдоним Шевалье. Наконец, налюбовавшись вдоволь, я негромко кашлянул. Девушка вздрогнула, проснувшись, и поднялась. Капюшон открылся, плащ скользнул с ее плеч, освободив россыпь каштановых кудрей. Казалось, будто бы дивный цветок прямо на глазах распустился в зале, и мадам Шевалье, свежая, раскрасневшаяся ото сна, как дикая роза, предстала передо мною, подсвеченная масляными лампами и огнем затухающего камина. Чувствовалось, она была сильно взволнована, и это волнение так шло ей. «Мадам, я счастлив видеть вас, наконец», — произнес я, — «но вы чем-то опечалены, не так ли, ваше величество?» Дрожащим голосом произнесла девушка: «Я приведена к вам нуждою. Один очень крупный вельможа неотступно преследует меня своими домогательствами. Он так могущественен, что никто не решается противостоять ему. Лишь ваше величество способно меня спасти, стоит лишь вам пожелать, лишь шевельнуть для этого пальцем. Неужели в нашей стране такое возможно, ваше величество? Вы не представляете тягости жизни несчастной актрисы в чужой, незнакомой стране. Я верю, в этой стране есть один рыцарь, и если ему броситься в ноги, он сможет все уладить. Это вы, государь». И красавица упала на колени, да так ловко, что я не успел ее подхватить. «Прошу вас, встаньте». Я протянул ей руку. Дама легко коснулась моей ладони своей узкой белоснежной ручкой. Поднявшись, она практически оказалась в моих объятиях. Я чувствовал тонкий, сладостный аромат пачули и ладелована, исходящий от ее кожи. «Ах, как же она обольстительна! Поверьте, сударыня», — не совсем ровным голосом отвечал я, — «в моем лице вы всегда найдете покровителя и защитника. Но кто тот негодяй, что злобно преследует вас? Не могу представить, чтобы лицо благородного происхождения могло посягнуть на честь и спокойствие столь очаровательной дамы». Девушка смущенно потупила глаза. Ее изумительные локоны почти коснулись моих губ. «Ах, ваше величество, мне так неловко об этом говорить. Вы можете быть откровенны со мною. Ах, как это тяжело. Но это...» Мадам подняла на меня глаза, и я поразился их дивной, бездонной синеве. «Это ваш брат, ваше величество, цесаревич Константин». На несколько секунд воцарилось молчание. «Черт, я так и знал. Да что вы такое говорите, мадам?» Раздался вдруг совсем рядом нетрезвый голос Константина Павловича. А вслед за тем и сам он появился перед нами, немного покачиваясь, из-за двери, за которой подслушивал нас все это время. «Неужели, сударыня, я вас столь жестоко преследую? А бриллиантовое колье за 200 тысяч, что вы так долго у меня выпрашивали, подаренное вам на прошлой неделе, после чего вы, сударыня, разразились самыми горячими любовными признаниями, это, выходит, кандалы, этакая разновидность цепей, а венский экипаж с вашим вензелем, очевидно, камера в каземате, очень интересно». И Костя шагнул вперед, поднимая стек. «Погоди, погоди», ухватил я его за руку, затем вновь повернулся к страшно побледневшей мадам. «По-моему, сударыня, вы не вполне со мною откровенны. Ах, я всего лишь слабая женщина, иностранка. Неужели моя полиция считает иначе? Мы перехватили некоторые ваши письма, адресованные в Париж, на Рю Сен-Никис. Там вы даете очень выразительные характеристики некоторым видным нашим вельможам. И, в числе прочего, даете оценку, кого из них следует привлечь на свою сторону, чем именно следует их завлекать, сколько это будет стоить». Мадам Шевалье слушала меня со все более и более расширяющимися от ужаса глазами. «Также, нам удалось получить и несколько писем в ваш адрес, подписанных неким господином НН. Иные из них содержали в себе шрифт, симпатическими чернилами нанесенный промежду строк обычного письма. Несколько дней назад мы сумели его разгадать, и мы узнали о вас очень много интересного». Тут я приподнял поникшую голову мадам за подбородок. Она покорилась, но все равно не смотрела мне в глаза, скользя взглядом куда-то в бок. «Скажите, мадам, кто такой этот НН? Талейран, Фуше, Сиес?» Она молчала. «Отвечайте, сударыня», — ласковым тоном произнес я. «Теперь не время отпираться». Некоторое время она продолжала смотреть мимо меня, будто чего-то взвешивала на невидимых весах, затем медленно перевела на меня свой взор. Лишь теперь я заметил то глаза ее разного цвета, один зеленый, другой голубовато-серого цвета. «Что вам ответить на это? Да, я сочувствую положению своей родины и помогаю ей всячески, насколько это в моих слабых силах. Ага, пошел серьезный разговор, подумалось мне, надо быть начеку. Я в вашей власти, господа, вы вольны делать со мною все, что только заблагорассудится. Но примите в соображение, бесследное мое исчезновение вызовет толки в обществе. Даже в вашей деспотической стране это может иметь для вас дурные последствия. Вспомните историю с ожерельем 15, Скандальная интрига, совершенная с целью завладения ожерельем, якобы предназначавшимся для французской королевы Марии Антуанетты, ставшая основанием для громкого и скандального уголовного процесса в 1785-1786 годах, незадолго до Великой Французской революции, сколь много способствовала она гибели дома Бурбонов. «Наконец-то, мадам, я вижу вас настоящую», — удовлетворенно сообщил я. «Все эти театральные кунштюки, заламывание рук, трагические фразы, слезы, все отставлено. Отлично, теперь мы можем поговорить серьезно. Скажите, вы любите деньги?» Она ничего не отвечала. Вопрос этот мог показаться оскорбительным. «Вы непременно любите их, я знаю». Наконец ответил я за нее. «Я, признаться, тоже к ним неравнодушен. Давайте мы с вами сыграем в игру. Я даю вам денег, а вы делаете то, что я вам укажу. Прежде всего рассказывайте, кто ваш шеф и что ему надобно. В противном случае у вас есть все шансы оставить сцену в столь цветущем возрасте». «Да какие ей деньги, курва драная! Да я ее сейчас!» — закричал Костик, размахивая стеком. Мадам взвизгнула и спряталась мне за спину. «Ну перестань, Костя, мы же приличные люди вроде бы, но вам, сударыня, стоит думать быстрее, я долго его не сдержу». «Я согласна, согласна», — прокричала мадам из-за моей спины. «Замечательно, теперь отправляйтесь к господину Скалану, вас сопроводят туда в карете, расскажите ему все, как на исповеди, и имейте в виду, вы не единственная, кто работает на нас, и правдивость ваших слов мы всегда можем проверить. Вам придется подписать соглашение о сотрудничестве. Оно навсегда обяжет вас верностью нашей стране. Мы не собираемся вредить Франции. Наша цель есть благо всего человечества». Костя наблюдал эту сцену со злорадной улыбкой. Он снова был сильно навеселе. Когда вошедший Волконский взял даму под локоток и повел в катеру, он усмехнулся, как мне показалось, не без задней мысли. «Вот ведь, тварь, а ведь на сцене выглядит, будто ангелочек божий, стерва». И Костя, кривляясь, фальшиво пропел он строки из арии, исполняемой мадам Шевалье с неизменным успехом. «Да, Костя, народец паршивый нынче пошел, одни подлецы и христопродавцы, и дамы не лучше», — подтвердил я его мысль. Братец вдруг подошел ко мне вплотную и стиснул в медвежьих объятиях. «Вот ты ругаешь меня, а я тебя люблю, я тебя ни в жизнь не продам. Ты знаешь, с какими предложениями ко мне приходили?» И он, наклонившись к моему уху так, что я явственно услышал исходящий от него густой модерный перегар, начал шептать про такое, что я застыл от изумления. И звучавшие при этом фамилии были очень и очень громкие и неожиданные. «Так-то вот», — назидательно закончил братец, глядя мне в лицо. «А ты не знал?» «По глазам вижу, не знал. А я ведь обещался молчать, как благородный человек. Но ты мой брат, Александр, ты навсегда будешь мне братом, мосье Долгоносов. Так что я все благородство и клятвы засунул в дупу, и вот, ты все теперь знаешь. Спасибо, Костя», только и мог вымолвить я. «А про Анюту я так скажу, братец Саша, береги тебя Господь от пули, чумы и от немецкой принцессы. Вот ты всегда был умный, ты в свое время смог развязаться с этой, как ее бадинской фифой, а я, видишь, вот, не сумел. Не осуждай меня, ты не ходил в моих сапогах 16, идиоматическое выражение, означающее ты не был на моем месте». И Костя ушел, оставив меня в самых расстроенных чувствах. «Прежде всего, я вызвал адъютанта. Немедленно вызовите ко мне полковника Скалана. Передайте, это срочно». В самых мрачных раздумьях я слонялся по коридорам Зимнего, пытаясь понять, то, о чем рассказал мне Костя, это правда или нет. Вроде бы, врать ему незачем. Но с другой стороны, рассказанное им было столь чудовищно, что совершенно не укладывалось в голове. Группа вельмож обратилась к нему с предложением возглавить Регенский совет после моего отстранения. Костя отказался, заявив о глубоком отвращении к власти. Но они настойчиво повторяют предложение, уверяя, что он будет играть роль самую необременительную и декоративную, и что для спасения прав дворянского сословия необходимы самые решительные меры. «Ок-ок, допустим, вы решили меня свергнуть, хорошо, но ведь у меня уже есть малолетний сын. Вы что решили с ним сделать, господа?» А Суворов, который никогда не смирится с подобным, а миллионы облагодетельствованных мною людей, которые могут такое и не проглотить. По всей логике, этого заговора не должно было быть, но похоже, он все-таки есть. Наконец полковник Скалан проследовал через Салтыковский подъезд и поднялся на второй этаж. Я встретил его у лестницы, и вскоре мы беседовали в глубине моего кабинета. Скалан по моему предложению дисциплинированно уселся на стулья у стены. Очевидно, он был встревожен, хоть и не показывал виду. Внезапные вызовы к руководству – это всегда не к добру. «Антон Антонович, у меня возникли вот какие подозрения. Как оказалось, к великому князю Константину Павловичу некоторые наши вельможи обращались с очень интересными предложениями. Фамилии этих людей вас, вероятно, должны удивить. Меня, по крайней мере, они ввергли в глубочайшее изумление. И я вкратце передал ему сведения, с которыми поделился со мною брат, в том числе и назвал персоналии. Я ожидал получить такого рода известия от господина Макарова, закончил я свой рассказ, а в итоге они дошли до меня кружным и случайным путем. Но почему-то я не получил этих сведений из тех источников, которые должны были мне о ней донести. Вы понимаете, о чем я?» Скалан кивнул, очень внимательно глядя на меня. «Я не знаю, можно ли в полной мере доверять этим сообщениям. Они получены из источника не вполне заслуживающего доверия. Возможно, ваши коллеги из экспедиции общественной безопасности не совсем верно понимают свое ремесло. А возможно, дело еще хуже. В общем, Антон Антонович, я прошу вас самым внимательным образом отнестись к названным мною персонам и присмотреться к деятельности господ из Александровского Равелина. Не удивлюсь, если они от меня что-то скрывают». Скалан принял указание к исполнению и отбыл. Я проводил взглядом его коляску, с дребезжанием удалявшуюся по Дворцовой площади. «Если у вас нет шизофрении, это еще не означает, что за вами не идет охота». Глава 11. Сегодняшнее заседание кабинета затянулось. И не мудрено, очень уж много различных дел, требующих внимания. Сначала я уведомил собравшихся о создании новой коллегии, путей сообщения, и представил собравшимся ее президента, Карла Федоровича Мадераха. В его ведении будут находиться как шоссейные дороги, так и возводимые сейчас конки. Здесь у нас много нового. Уже строится межзаводская железная дорога на Урале, она позволит соединить все заводы единой транспортной сетью, дорога до соледобывающего озера Ильтон в Поволжье. А еще предстоит подготовка к постройке железной дороги от Петербурга до Москвы. Пока еще не совсем заросла та, старая, еще Петровская просека, надо заново расчистить лес и составить смету. Карл Федорович, показавший себя в Перми рачительным хозяином, не должен и здесь подвести. Далее последовали доклады президентов Беркой Мануфактур, коллеги. В горной и обрабатывающей промышленности мы развили бурную деятельность. На заводах монтируют новые прокатные станы и паровые молоты, устраивают пудлинговальные печи, паровые молоты и воздуходувные машины. Со стапелей спущено 4 речных парохода, построено 2 морских паровых буксира. Опыт в Кронштадте и «Ласточка» в Одесском порту. В следующую навигацию будет запущен пароход с водометным движителем, пригодный для работы на мелководье. В общем, сделано вроде бы немало, но на всю огромную страну это капля в море. Хочется большего, много большего. Затем воспоследовал доклад президента Академии наук. В Адмиралтействе разработали профиль для грибного винта. Скоро вместо громоздких колес мы начнем делать винтовые пароходы. В техническом центре вовсю идет работа над динамомашинами, генераторами, различными новыми станками. Есть успешные опыты в трансформации тока, гальванике. Возводится Северо-Западный университет в Стрельне. Быстро строится научный центр Пелла, будущий Наукоград, где будут размещены лаборатории крупнейших ученых мира. В общем, дела идут. Доклад обер-прокурора Сената. В целом успешно идет заселение южных земель. За прошедший год мы многому научились, и наши методы работы с крестьянами-переселенцами становятся все совершеннее и гибче. Создана специальная структура, экспедиция колонизации, которая оказывает вспомоществование переселяющимся крестьянам. Делается это следующим образом. Каждый год выбирается несколько губерний, из которых желающие смогут переселиться на южные земли на Воросе или в Поволжье. Определяются маршруты движения, места ночевок. На них устанавливают лагеря для переселенцев, создают запасы сена и зерна. Большую часть пути переселенцы проходят зимой. С началом ледохода переселенцев собирают на пристанях в верховьях Дона, Днепра и Волги и спускают вниз. Тут они первым делом поступают на работу в устроенные специально для них земледельческие школы, где их учат вести хозяйство в новых для них условиях. пахать на валах, строить мазанки, сеять пшеницу и просо вместо ячменя и ржи. Одновременно переселенцам разрешают выезжать на осмотр предлагаемых им участков, выбирая, куда именно они переселятся. Определились первые результаты реформы Сената. Несколько месяцев назад я выделил из этого учреждения два департамента, образовав на их основе высший общегражданский суд. Результат, однако, оказался крайне далек от ожидаемого. Количество нерешенных дел совершенно не уменьшилось. Неприятно пораженный этим обстоятельством, я решил перейти от перестановки мебели к работе с персоналом. Может быть, все дело в том, что правительственные учреждения переполнены неспособными людьми. По крайней мере, обер-секретарь Спиранский поддерживал именно такую точку зрения. «И что вы предлагаете, Михаил Михайлович?» – спросил его я. «Полагаю, и правительствующий Сенат, и высший общегражданский суд нужно насытить новыми людьми, получившими университетское образование. Тем самым и поднимется престиж высшего образования, и государственные дела будут поставлены на твердую основу, Ваше Величество». «Ну хорошо, Михаил Михайлович, готовьте проект указа. Остальные господа президенты и советчики могут быть свободны. За предстоящие выходные прошу ознакомиться с проектом Конституции. Михаил Михайлович, раздайте всем по экземпляру и подать свое мнение». Господа кабинетчики немедленно разобрали по рукам проект Радищевской Конституции. Александр Романович, первый получивший эту бумагу, с кислой миной листал теперь исписанные витиеватым почерком странички. «Ну что же, это не вексель на миллион, чтобы всем нравиться. Кстати о миллионах. Положение с финансами оставалось напряженным. Уральские золотоносные месторождения пока еще не заработали на полную мощность, а кораблестроительные и прочие проекты требовали массу денег. Я трудился не покладая рук, но все равно не мог свести бюджет. Стоило найти новые доходы, тут же открывалась и новая статья расходов, причем часто совершенно неожиданная. Тем не менее, кое-какие средства добыть удалось. Первое, что я отыскал, это рыбные откупы. Как оказалось, Николай Иванович Салтыков, мой воспитатель, в свое время каким-то путем заполучил откуп на рыбную ловлю в Каспийском море. И никто из рыбаков не мог ловить рыбу и доставлять ее в Астрахань иначе, как по соизволению графа Салтыкова. Получаемые им с этого доходы не поддаются исчислению. По самым скромным оценкам они были шести, а то и семизначными. Как только я все это прочухал, сразу же забрал откуп в казну. Теперь мы продаем квоты на добычу рыбы в Каспийском, Балтийском, Азовском и Черном морях, в низовьях Волги, и на озерах, Ильмень, Чудском, Ладожском и Онежском. Со временем тоже введем и на Байкале, и в озере Зайсан. А пока для этого не хватает людей для досмотра. На Белом и Баренцевом морях откупы я вводить не стал, слишком уж большую роль играет рыболовство для поморов. А вот на Охотском Баренцевом морях квоты и откупы ввели на добычу морского зверя, котика и морского бобра. Но даже без них казна ежегодно пополняется теперь дополнительно примерно 3 миллионами рублей. Второй предмет, введенный и принесший существенный доход, это акциз на чай, или, как это зазывали в народе, обандерливание чая. С развитием морской торговли чай стал в России очень популярным продуктом. Оптовые и розничные обороты возрастали, увеличился и выбор сортов привозимого в страну чая. Однако же, чай, оставаясь заморским продуктом, для большинства населения оставался слишком дорог. Из-за этого необычайно распространилась фальсификация чайного листа посредством подмешивания к нему разного рода суррогатов. Целые деревни занимались в петербургской губернии сором так называемого копорского чая. В южных наместничествах для этих целей использовались листья кавказской брусники. Обороты чайного фальсификата достигали десятков тысяч пудов. Для подделки байхового чая широко использовались листья шиповника, земляники, кавказские брусники, кипрея, ясеня, клена, тополя, бузины, а иногда к обычному чаю подмешивали листья уже спитого. Чтобы поддельный чай по вкусу был похож на настоящий, его опрыскивали отваром веществ, содержащих дубильную кислоту. Для окрашивания применялись различные красители, обычно вредные для здоровья, в том числе мышьяковистая медь и свинец. В общем, бардак. Чтобы прекратить это безобразие и, разумеется, немножечко заработать, я обнародовал указ, разрешавший розничную продажу чая только с казенной бандеролью, специальной наклейкой на пачку. После введения этой меры фальсификация чая резко пошла на убыль, а казна стала получать 500 000 рублей дополнительно. Впрочем, суррогатный чай не был совершенно отставлен от дела, Его разрешили продавать, но только под своим собственным наименованием – «Иван-чай» или «Чайная брусника». Пришлось заняться и фальсификацией в винной торговле. Из-за крайней дороговизны вина купцы часто шли на его подделку, смешивая терновый сок или сок из черноплодной рябины со спиртом и свинцовым сахаром. Продавалась эта свинцовая отрава, конечно, дешевле настоящего вина, но вред здоровью наносила непоправимый. Пришлось поэтому наладить и обандероливание вин. Каких-то огромных денег это, конечно, не принесло, но в целом рынок вина оздоровился. Ну а самые серьезные средства удалось получить благодаря введению казенной монополии на спирт. Теперь производство спирта сырца и его перегонка осуществлялись исключительно на крупных казенных заводах, а оптовая продажа спирта и водочных изделий составляла исключительную монополию государства. Продажа казенного спирта осуществлялась исключительно в запечатанной посуде, емкости с водкой обязательно оклеивались этикеткой с обозначением крепости хлебного вина и его цены. Дальнейшая розничная продажа спирта и водки уже осуществлялась без всякого внимания государства. При новой системе оказались ненужны многочисленные государственные трактиры, на содержание которых в прежнее царствование тратилось так много денег. Их сразу распродали в частные руки, отчего удалось выручить некоторые деньги. Казенные спиртовые заводы устраивались, как правило, рядом с крупными центрами зерновой торговли, где имелись большие зернохранилища и элеваторы. Спирт получали путем ректификации, которая обходилась дешевле выгонки спирта в дистилляционных кубах. Также оказалось выгодно поблизости от этих заводов устраивать крупные фермы по откорму свиней. Отходы от выкурки спирта, так называемая винная барда, являлась ценным продуктом для товарного животноводства. В первый же год монополия на спирт принесла дополнительно 7,5 миллионов. В дальнейшем, благодаря улучшению работы спиртовых заводов, ожидался еще больший рост прибыли. Очень перспективной выглядела торговля и сфера услуг. Во всем Санкт-Петербурге не было ни одного действительно крупного и комфортабельного магазина. Те князья и нищие равно отоваривались в лавках. Я же, за свою короткую жизнь успев поработать и менеджером по продажам, и мерчендайзером, немного представлял, как должна выглядеть успешная торговая фирма. И я решил основать крупную оптово-розничную компанию, которая могла бы продавать самый широкий спектр различных товаров: одежду, бижутерию, мебель, предметы интерьера, ткани, в общем, некоего IKEA, подобного монстра. Дело обещало быть жутко выгодным, ведь я, в отличие от хроноаборигенов, прекрасно представлял себе, какие товары в будущем будут пользоваться спросом. Кроме того, уже сама по себе организация торговли по лекалам 21 века должна была произвести огромное впечатление на моих нынешних современников. Задуманы были огромные демонстрационные залы с электрическим освещением, лифтами и эскалаторами, большой выбор товаров в широком ценовом диапазоне, продажа по каталогу и по образцам, доставка товаров на дом, и, разумеется, эксклюзивная реализация последних новинок. Последних у меня было превеликое множество. Какие-то извлекли из моей головы посредством гипноза, ну а что-то я и так прекрасно помнил. Например, в этом мире практически не было в продаже готовой одежды и обуви, а та, что и была, отличалась крайне низким качеством. Одно это, уже огромный рынок и непаханное поле. Крайне убогим был сегмент недорогой функциональной мебели, а ведь делать ее так просто. Любые экипажи, коляски, да даже телеги считались высокотехнологичным продуктом и стоили очень дорого. А ведь ничто не мешало наладить производство каких-нибудь ландо по принципу Генри Форда. И, конец, предметы интерьера. На каких-нибудь дурацких бумажных ширмах, расписанных рисуночками в японском стиле, можно было сделать целое состояние. Но, разумеется, с производством всего этого изобилия я связываться не собирался. Моя компания должна была все это продавать, закупая товары на конкурсной основе у производителей, либо также по конкурсу размещая заказы на их изготовление. Проект этот был крайне привлекательный, но при этом довольно непростой. Во-первых, нужно было найти производителей, даже не просто найти, а, скажем так, воспитать, а во-вторых, нужны были подходящие кадры. Молодые, не зашоренные опытом лавочной торговли, образованные и способные учиться дальше. Пришлось заняться рекрутингом и хантингом, вылавливать подходящих людей пришлось и в коммерческом училище в Ваничковом дворце, и в Московском университете, и даже на собственной гражданской службе, среди молодых, не совсем закостеневших чиновников. Пришлось обещать им высокие вклады, и еще большие премиальные за рост объемов продаж. Надо сказать, что такая карьера оказалась привлекательной для многих молодых и бедных дворян. Напрямую идти в коммерцию они не могли из-за отсутствия денежных средств. Наниматься приказчиками к богатым купцам им мешала дворянская гордость. Из-за этого получалось, что грамотный слой населения совершенно отсекался от производственной и коммерческой деятельности. А ведь только дворянство, грамотное, обладающее кругозором, владеющее иностранными языками, способно было качественно двинуть вперед отечественную промышленность и торговлю. А вот поступить на службу в компанию «Русский дом» для дворян было вполне нормальным и даже почетным делом. Общество солидное, принадлежит частично государству, частично императорской фамилии. И выходит, что служить в нем так же почетно, как на гражданской, или, может быть, даже в военной службе. Еще один источник доходов удалось обнаружить с совершенно неожиданной стороны. Занимаясь отработкой продажи товаров по каталогам и по образцам, я не мог не обратить внимание на почтовую их доставку. Императорская почта уже тогда была очень крупным и серьезным заведением, способным как приносить большие доходы, так и ввергать в гигантские убытки. Основой почтового хозяйства была совсем не рассылка писем и посылок. В ведении почты находились сотни почтовых станций и десятки тысяч лошадей, предназначенных для того, чтобы служить подменой на длинных, как перечень грехов английского империализма, российских дорогах. Стоили услуги почты очень дорого, поэтому перечень ее пользователей был сильно ограничен. А ведь на просторах нашей страны потенциальный спрос на почтовые услуги, что на пересылку писем, что на перевозку пассажиров и грузов, был просто огромен. Задумавшись об этом, я первым делом разослал всем более-менее толковым людям запрос с просьбой представить свои соображения, как нам обустроить почтовое ведомство, особо указав ограничиться одной единственной страницей текста. Все ответили в силу своей компетенции. Кулибин предложил наладить производство больших дилижансов по европейскому образцу, снабдив их недавно разработанными шариковыми подшипниками. Мадерах посоветовал снизить цены на услуги, чтобы почтой могли пользоваться люди среднего и небольшого достатка. Барклай Дитолли советовал радикально улучшить дороги, чтобы упростить перевозки. От этого всего я добавил свое собственное знание об устройстве почты, и после пары совещаний начал радикальную реформу. Во-первых, были введены почтовые марки, позволявшие ввести предоплату за почтовые услуги. Стоили они очень недорого, всего лишь 5 копеек за самое маленькое письмо треугольником, 10 копеек за письмо на осьмушке бумаги в конверте. Также были устроены почтовые ящики, что позволило сильно упростить сбор писем. Почту теперь отправляли с дилижансами, регулярно курсировавшими между всеми крупными городами империи. Над конструкцией дилижансов пришлось покумекать отдельно. Они должны были быть легкими, но вместительными и относительно комфортабельными. Кузов дилижанса выклеивался из шпона на липовом каркасе и тщательно прокрашивался. Оси снабжались простейшими подшипниками и колодочным тормозом, защищавшим пассажиров, если лошади вдруг понесут. Для повышения комфорта были устроены листовые рессоры, к которым добавляли подушки из пористой резины. Даже на наших дорогах с такими рессорами можно было ездить сравнительно комфортно. Дилижанс вмещал 6 пассажиров и багаж, в котором перевозили также и корреспонденцию. Запрягался дилижанс 4 лошадей, причем кони должны были быть весьма приличными. Решено было применять для этой цели битюгов. Они вполне справлялись с дилижансом, а во время войны могли быть реквизированы для артиллерии. Почтовые отделения получили индексы, специальные номера, облегчавшие транспортировку почты. Мешки с письмами теперь доставляли в перевалку попутными дилижансами. Это сильно облегчало дело и серьезно удешевило услуги почтового ведомства. Все эти меры резко улучшили финансовые показатели нашего почтового ведомства. И я начал задумываться о выходе на международные рынки. Почему бы не применить все эти инновации, например, в Германии или в Англии? Потребители там богаче, а значит, и прибыли будут еще более весомыми. И вскоре тандем из компании «Русский дом» и «Императорской почты», после акционирования получившей название «Общество Меркурий», стал готовиться к выходу на европейские рынки. Еще я последовательно шел по пути давно задуманной финансовой реформы. Серебряные деньги систематически изымались из оборота, медная монета менялась на латунную и не имела более соответствия между номиналом и весом. Русские деньги постепенно становились фиатными. Тут, однако же, возникла проблема. Дело в том, что совершенно необеспеченных денег тогдашнее общество принять не смогло бы. Слишком свежи были воспоминания про страшное обесценение французского франка и шведского рикстолера. Поэтому моя идея заключалась в том, чтобы номинировать деньги по товарам и обеспечивать их обмен на реальные товарные ценности, производимые в России. Прежде всего это хлеб, уральское железо, пенька и лен. И тут встал интересный вопрос, а как определить цену того же железа для нужд казенного размена на деньги? Нужно было назначить именно реальную, взвешенную стоимость рубля в русских товарах. Ошибка в ту или другую сторону могла принести казне многомиллионные убытки. Вот, например, казначейство объявляет, что готово отдать всем желающим за один бумажный рубль, скажем, 3 фунта железа. Если эта цена вдруг оказывается выше рыночной, рубль неминуемо упадет до реальных рыночных значений. Ну а в случае, когда объявленная цена окажется вдруг ниже текущей стоимости железа, огромное количество торговцев немедленно выстроится в очередь и будет, размахивая пачками банкнот, требовать от казны передать им это самое железо по заниженной цене. Понятное дело, и тот, и другой варианты крайне нежелательны. И вот что получается. Для того, чтобы задуманная мной финансовая система функционировала нормально, мне нужно знать реальные цены на российские товары, а я не могу их добыть нигде, потому что в Петербурге до сих пор нет биржи. Напомню, сие многострадальное здание по проекту архитектора Джакомо Кваринги начало строиться еще при бабушке Екатерине. Однако прижимистая старушка, не желая тратиться в одиночку, решила привлечь к софинансированию купцов. Увы, но при возведении здания Кваринги добиться этого не удалось. Взыскательных петербургских негоциантов сравнительно небольшое и скромное здание нисколько не вдохновило. Они просили внести в проект изменения, а гордый итальянец наотрез от этого отказался. Нашла коса на камень. Кваринги уперся, а купцы, по старинке совершавшие миллионные сделки в трактире, за самоваром чая, как будто бы и не особо печалились отсутствию в городе биржи. И вот такой тянитолкой длился до тех пор, пока дурак Архаров не снес за одну ночь этот недострой, пытаясь предугадать желание императора. Ну, что же, может оно и к лучшему. Зато теперь у меня есть возможность проявить себя на новом поприще и блеснуть тонким, изысканным вкусом, продемонстрировав своим подданным архитектурный провиденциализм уровня 21 века. Короче, я решил спроектировать такое здание, чтобы господа купцы, охренев от экзотичного, футуристичного вида будущего храма алчности, безо всяких возражений отстегнули бы нужные суммы, да и вообще, поразить отечественную и иностранную публику и украсить город. Я долго раздумывал, что же мне на самом деле нравится, и каким дизайном можно увлечь наших салопеньковых королей. В строительстве я был не особо силен, но какие-то интересные постройки видел, пусть и на картинках. Дело оказалось не столь уж и простым. Здание церкви святого семейства в Барселоне пришлось отвергнуть, долгострой, Сиднейский театр, тоже, у нас пока нет бетона, нью-йоркский ВТЦ вызывал дурные ассоциации, тут откуда-то из архетипических глубин моей памяти выплыл образ Хрустального дворца. Здание это, а вернее, огромный павильон, построили в Лондоне ко Всемирной выставке 1850 года, если не ошибаюсь, года. Это было первое в мире строение из стекла и металла. В основном несущими элементами служили чугунные колонны, уже опробованные до этого в индустриальном строительстве. Выглядел он замечательно, и задал тренды в архитектуре на долгие годы вперед. Несомненно, Хрустальный дворец и сейчас служил бы символом Лондона вместо дурацкого колеса обозрения и гигантского стеклянного огурца, но, увы, ребята Геринга разнесли его в хламину. Ничего святого, одно слово, нацисты. Но почему бы мне не воспользоваться этим опытом и не выстроить нечто подобное? Технологии конца 18 века не так уж принципиально отличаются от того, что было в середине века 19-го. Конечно, климат у нас не лондонский, но это не значит, что такое здание невозможно. Просто надо будет срочным образом изобретать стеклопакет. Приняв, наконец, решение, я поставил задачу техническому центру, и дело завертелось. Научились запаивать стекла свинцом, закачивая туда осушенный воздух. Получили относительно теплые рамы из клееного дуба, наладили производство одинаковых оконных элементов, чугунных колонн, капителей и балок, из которых и составили основной корпус здания. Проект биржи мы рисовали с Кваринги совместно. Я своими корявыми ручками набрасывал простейший эскиз, а сеньор Джакомо придавал им приличный вид. С позиции 21 века это здание, должно быть, показалось бы простеньким и банальным, но в начале 19 века оно считалось бы верхом строительных инноваций. Биржа была установлена на высокую платформу, что обезопасило здание от наводнений. Мощная, вполне классическая гранитная колоннада ограждала почти полностью стеклянное здание, дивным сапфиром сверкавшие в оправе грубого камня. Купцы страшно заинтересовались таким проектом. Даже самому замшелому торгашу с первого же взгляда было понятно, что это строение – нечто невероятное, невиданное и неслыханное. Разумеется, в нем были предусмотрены все коммуникации, канализация, водопровод, паровое отопление, телеграф, лифты и даже первые образцы электрического освещения. Обойтись все это великолепие обещало очень недешево, сметная стоимость составила 2-3 миллиона рублей, но казна должна была вложить лишь 600 тысяч, остальное оплачивали господа негоцианты. Для меня же важно было то, что строительство Петербургской биржи обещало двинуть далеко вперед как технологии строительства, так и индустрию строительных материалов. Унифицированные рамы, стеклопакеты, металлический каркас, электроосвещение на дуговых лампах и многое другое. Единственное, что не удалось внедрить, так это эскалатор, он пока еще не был сконструирован. Биржа должна была заработать через 2 года, а мне стоило теперь подумать, кто будет совершать здесь гениальные финансовые операции. Глава 12. Я действительно выбрал время и переговорил с Александром Васильевичем о перспективах противостояния с Китаем. Наведя справки, я выяснил, что Нерчинский договор был подписан под дулом пистолета. Крупная маньчжурская армия постоянно угрожала нашим немногочисленным войскам, а иезуиты, через которых велись переговоры, постоянно искажали смысл слов наших послов при переводе. В общем, договор был так себе. Не пора ли подредактировать восточную границу? Александр Васильевич на сей счет был вполне оптимистичен. Александр Павлович, дорогой мой, я походом до Китая нисколько не затрудняюсь. Дело это не только сбыточное, но и весьма незатруднительно в исполнении. Конечно, существенным препятствием тут является степь, имеющая, как говорят, до 800 верст ширины, но она вся заселена кочующими монголами, не слишком преданными китайско-маньчжурскому племени, везде там имеются речки и рощи, то есть повсюду найдется и топливо, и вода. Для продовольствия десятки степных кораблей, верблюдов, могут заменить тысячи подъемных лошадей, а их целые сотни можно разом купить на границе. Главное же, что пред 30 тысячами русского войска не устоит и полмиллиона китайцев. Но не слишком ли у нас и без того много владений, Александр Васильевич? Да кто же говорит о завоевании Китая и присоединении его к России? Но когда судьба или, лучше сказать, само провидение нас с завязанными глазами подвело почти к каменной стене, как не внять его гласу, как не стать на Амуре и, вооружив берега его твердынями, как не предписывать законов гордому Китаю, дабы для подданных извлечь из того неисчислимые выгоды? Не стоит ли нам взять его под свою опеку и не защитить от вторжений других европейских народов, как в устье Амура, где так много удобных пристаней, не сделать нового порта и не заменить им несчастные Охотскую и Авачинскую гавани? Это во 100 раз было бы полезнее, чем все наши американские владения, Курильские и Алеутские острова. Наконец, зачем оставлять в запустении великое, плодородное пространство земли и не открыть его на севере Сибири прозябающим там племенам? Рассказывают, что в Иркутске, Нерчинске и за Байкалом нету жителя, который бы не говорил о Даури, как о потерянном рае. Эти бедные люди не могут понять, чем прогневали они так государя-императора, что он им не хочет отпереть его. Суворов выслушал меня с нескрываемым удовольствием. Вот тут вы, Александр Павлович, беспременно правы. У нас Европа поглощает все внимание правительства, и ему мало времени думать об азиатских выгодах, а они весьма существенны. Так что же, Александр Павлович, поручите мне отвоевать амурские земли? Пока нет. Опять пошлете Бонапарта, а меня, старого вашего слугу, куда же? Я ведь эти все канцелярские дела уже видеть не могу. Есть одно дело, весьма важное, и ехать так далеко не надо. Несколько месяцев я вел переговоры с Тадеушем Костюшко. Бедняга до сих пор находился в заключении в мраморном дворце. Мы несколько раз уже встречались с ним, беседуя о будущем Польши и его личных перспективах. Надо сказать, что выглядел он теперь много лучше, чем когда я в первый раз его увидел, и одновременно к нему возвратился его чисто польский апломб. Итак, господин Костюшко, приветствовал я его в очередную нашу встречу, у вас было время рассмотреть мои аргументы и сделать какие-то выводы. Что вы ответите мне? Прежде всего, Ваше Величество, позвольте узнать, почему меня тут содержат. Вы военнопленный преступник, возглавивший заговор против моей армии. Ваши соучастники, варшавские заговорщики, подло убили несколько сотен моих офицеров и солдат, воспользовавшись временем, когда из-за участия в религиозной церемонии они были без оружия. А потом вы были достаточно глупы, чтобы позволить себя разбить. Поэтому вы здесь. Неужели в вашей стране сражаться за родину ныне почитают за преступление? Конечно, если это родина, не Россия. Ну тогда вам осталось лишь наложить на меня кандалы в 16 фунтов весом и отравить в Сибирь. Хорошая идея. Вы действительно этого хотите? Можно устроить. Только вряд ли вы поможете родине из нерчинских рудников. Я же полагаю, мы еще можем договориться к общему удовлетворению. И что Ваше Величество имеет в виду? Восстановление польской государственности. Исконно польские земли возвратятся в Польшу. А Крисы Всходни? Нет, это не Польша. Но это и не Россия. Даже если так, это не важно. Россия – империя. Польша – нет. У вас был шанс стать ею, но вы его упустили. Теперь вы можете рассчитывать восстановить страну, как национальное государство и не более того. Поляки никогда не согласятся ни на что иное, кроме как граница 72 года. Чепуха. Зачем это полякам? Их нет ни в Подолии, ни на Волыни, ни под Минском, ни в Вильно. Вы говорите странные вещи. У меня у самого поместье под Брестом. Ну, во-первых, вы не поляк, а белорус. Во-вторых, помещики, а все поляки в этих краях, это помещики, лишь капля в море русских людей, которых они веками безжалостно угнетали. А в-третьих, эти самые крисы абсолютному большинству поляков ничего не дают, не нужны и даже опасны. Земли, которые вы оккупировали, приносили пользу лишь магнатам, тем самым, которые и погубили Польшу. То есть вы предлагаете воссоздать Речь Посполиту из тех кусков, которые отошли к Австрии и Пруссии. Но это невозможно. Это будет слишком маленькое и слабое государство. Не совсем так. Скромные размеры вы сможете компенсировать добротной организацией государства, внутренним единством и союзом с сильной державой. Франция наверняка будет вам другом. А если вы не будете делать глупостей, то и Россия тоже. А вот насчет пруссаков могу вас заверить определенно. Это ваш смертельный враг. Именно они мечтали о разделе вашей страны еще со времен войны за австрийское наследство. Вот, почитайте, я протянул Тадеушу пачку пожелтевших от времени писем. Это корреспонденция императрицы Екатерины с Фридрихом Великим, где он всячески уговаривает ее на раздел вашей страны. Как прочитаете, дам вам переписку с его преемником, Фридрихом Вильгельмом, касательно второго и третьего разделов. Увлекательнейшее чтиво, многое расскажет вам о том, как делается нынче большая политика. Костюшка неуверенно взял рыхлую стопку писем, задумчиво переложил их на секретер. Давайте представим себе такую картину. Где-то в глубинах России собираются и готовятся к бою польские легионы. В нужное время, в благоприятной политической ситуации, они вводятся в дело против Пруссии. А как же австрийская часть? А это очень интересный вопрос, пан Тадеуш. Конечно, если воевать против Пруссии, то Австрию надобно иметь союзником или хотя бы нейтральным государством. Вообще, Венский двор готов на многое, лишь бы ослабить пруссаков, но свои польские провинции император Франц заодно лишь исполнение этого желания не отдаст. И если вы не желаете воевать на два фронта, а дело это, сами понимаете, безнадежное, то надобно будет предложить ему достойную компенсацию. И где же? Тут может быть масса вариантов. Скажем, Венский двор давно уже ищет себе Баварию. Возможно, он ее все-таки добьется, когда помирится с директорией. Другие южногерманские княжества тоже могут представлять для них интерес и предмет для негациаций. Есть Саксония и Силезия, за эти земли Берлин и Вена спорят уже добрых 100 лет. Ну и, наконец, у австрийцев есть известные интересы относительно итальянских королевств и княжеств.